Я какая хорошая. Просто мы там, в арбузовской студии, все время старались друг другу помочь. Все же ходили запрещенные. Арбузов бился за каждого из нас, особенно когда Марику Разовскому пришлось выносить все эти унижения, которые устроили молодым писателям в связи с альманахом «Метрополь». Этот «Метрополь» был вот что. Инициаторы собрали рукописи советских авторов для публикации за границей. Такая была безобидная цель у составителей. Они обратились и к известным, и к полуподпольным авторам. Известные стали членами редколлегии. Как только рукописи были собраны для отправки в ААП, агентство по авторским правам, и далее за границу, в Союзе писателей начались разборки с участниками, то есть свирепые преследования. Эта, однако, история с альманахом «Метрополь» была нужна, как оказалось, многим. В первую голову — секретариату Союза писателей, чтобы проявить себя в деле, а то давно не было идеологической борьбы. Даром, что ли, Союзу писателей давали квартиры, машины и возможность командировок за рубеж. Правда, в основном по тем же ленинским местам. История также нужна была и так называемой конторе, которая жаждала таких событий. Сидели всем отделом на нищих диссидентах, прослушивали индивидуально каждую единицу, сопровождали, обыскивали и сажали, а тут какая обширная клиентура сразу! Чины, погоны, ордена, медали. Составителям это тоже, видимо, было нужно, раз они за это взялись. В конечном счете на волне этого шума победили только члены редколлегии. Они стали литмучениками. Они были у всех на слуху. Из них буквально создали целую литературную школу западные слависты и журналисты. По ходу дела даже «Москва-петушки» были объявлены за границей произведением одного из авторов «Метрополя», до той поры неизвестного никому. И справедливо. «О!» — нем сообщили по немецкой волне. Вот, оказывается, кто написал-то «Петушки». Его фото поместили на обложке голландского издания «Москвы петушков», и он, не стесняясь, отправился к голландцам на презентацию данной книги. Я представила себе, как он хихикал и повторял за столом: «Это не я». «Знаем, знаем. Почему вы так говорите? Для конспирации». Видимо, таков принцип у всех самозванцев. Сначала прославимся, а объясняться будем потом. Вопрос, у кого взяли это фото для чужой книги, не возникает. Снимок неизвестного писателя можно найти только у неизвестного писателя. Ну, чем не пьеса Евгения Шварца «Тень». А тяжело, больной Венечка все знал. Ну что же, одним махом оказалось выведено из обращения целая группа писателей. Молодым вообще после травли было не оправиться. Тут опять вспоминается, что у киношников есть такое обозначение — «братская могила». Титры мелким шрифтом в конце фильма. Вот там, в этом списке рядовых авторов, и оказались погребены остальные участники «Метрополя» и надолго. У Марика Разовского запретили важнейшую работу. Он должен был ставить на Мосфильме двухсерийный фильм о Гоголе. И Арбузов ходил за него, хлопотал, вел какие-то переговоры. Но этот фильм и этого кинорежиссера мир так и не узнал. Я с первоначалу тоже поддалась общей эйфории, когда мне позвонил Женя Попов и предложил дать «Метрополю» свои пьесы. «А рассказы?» «Нет, рассказы не надо. Тогда не дам ничего». Это была вообще интересная ситуация. Прозаики признавали только мою драматургию. Среди них бытовало твердое убеждение, что драма — второстепенный род литературы. А именно прозаики и вели «Метрополь». Потом, правда, Женя позвонил и сказал, что хорошо, можно рассказ. Я отдала им рукопись. А затем произошло что-то странное. Мне приснилась Ахматова. Я тогда очень много ее читала и знала, как она была мудра и, главное, опытна. Вспомнить ту их встречу с иностранными студентами —